лишь такой безнравственной твари, как я, не способной воспитывать своего ребенка, калечить этого ребенка? Вот уж я не думала, что твоя хваленая добродетель опустится до такой низости. И все это ради каких-то бумажек, ради денег, ради права и впредь обкрадывать других. Что же такое твоя мораль? Деньги, деньги и только деньги. У меня есть мораль, и дело здесь не в деньгах. Всевышним, всемогущим Господом Богом и людьми мне верены судьбы Америки. Я так свято чту мой долг. Что кража, ложь, прелюбодеяние – ничто в сравнении с твоим высоким предназначением. Цель оправдывает средства. Совершенно верно. О, мистер Рутленд, а вы еще обличали иезуитов, как духовный наставник моего отца вы должны... Ну, довольно этой чепухи! Верни мне бумаги! У меня их нет. Если она не выходила из комнаты, а мы нигде их не нашли, документы должны быть у нее. Следовало бы ее... обыскать. Совершенно правильно. Отец. Другого нам ничего не остается. Даблман. Да, сэр. Мистер Хаббард, отведите миссис Чалмерс вон туда, за ширму. Разденьте ее и обыщите. Нет, нет, этого я не позволю. Не позволю! Хаббарду уже во всяком случае не позволю. Поздно! Поздно! Вы не вступились за меня, когда эти двое обливали меня грязью, стаскивали с меня последние покровы благопристойности. Какая разница, если они снимут с меня одежду просто? И если это должны делать мужчины, то чем же мистер Хаббард хуже других? Может быть, и мистер Рутленд окажет ему содействие? Ведь он мой духовный наставник. Даблман! Да, сэр. Даблман, да. Позовите слуг. Отец, а, что ты делаешь? Что? Экономку и горничных. Слушаю, сэр. Я не могу. Я не могу больше. Разрешите напомнить вам, миссис Чалмерс, что вы не только обокрали вашего отца, но вы изменили своему классу. И нанесли ему непоправимый ущерб. И Линкольн нанес непоправимый ущерб своему классу, освободив рабов. Я предпочитаю изменить всем вам, моему классу, но не изменю ни ему, ни моей совести. Ерунда, ерунда. Входит экономка миссис Миддлтон, за нею две горничных. Да, сэр. Миссис Миддлтон, отведите миссис Чалмерс туда, за ширму, и обыщите ее. Горничные вам помогут. Разденьте ее, если это потребуется. Понятно, сэр. Что мне надлежит искать? Бумаги, документы, все, что она прячет. Боже мой, чудовищно. Это чудовищно. А ваша кража разве не чудовищна? Трусы. Ах, вы...